Глава 21. Я в шоке. Я тоже барашек в стаде. Смотрю с претензией в глазах, не позволяя ему себя целовать. Нет, ты личность. Он снова загребает меня в свои объятия. Ты та, кого я люблю. Ты меня любишь? В душе разливается теплая масса. Стало так уютно. Любит, правда? Или страсть выдает за любовь? Вряд ли человек его положения и возраста еще питает иллюзии насчет того, что такое настоящая любовь. Не страсть, это точно. А ты разве не видишь? Он сажает меня к себе на колени. Я чувствую его твердую мощь. Кажется, расстегни он ширинку, разорви мои трусики, и все случится. Прямо в его служебной машине. Я так соскучилась по нему, что готова даже на это, но он не торопится. Он играет со мной, завлекая в ураган страсти. Я бы, наверное, и сама разорвала на себе одежду, если бы машина вдруг не остановилась. «Мы приехали», — Мирлан шепчет мне на ушко. Я слезаю с него и чувствую, как насколько промокли мои трусики. Даже неловко. Вот она, настоящая страсть и похоть. Хожу все время возбужденная, словно отпетая нимфоманка. Это даже как-то грязно, но возбуждает еще сильнее. Хочу скорее оказаться с ним наедине, чтобы он взял меня так, как только решит. Я в полной его власти. Мирлан надевает темные очки и кепку, прежде чем выйти из машины. С виду так его сразу и не узнать. Учитывая, что дом шикарный, во дворах никаких бабушек, живущих сплетнями, то никто и знать не будет, как шалит их губернатор этого края. Я вышла из авто, проклиная себя за слабость. Но иначе я не могу, у меня начнется ломка, я ее не выдержу. Локти буду себе кусать, рвать на голове волосы, а потом все равно сорвусь. С глаз долой и сердце вон. Это не про меня. Мы поднялись на лифте на самый высокий этаж. Его двухуровневая квартира поражала своими размерами и роскошью. На чиновничью зарплату так не разживешься. На должности он относительно недавно. До этого успешно занимался бизнесом, поэтому в этом плане все вполне может быть законным. Впрочем, я не майор полиции, чтобы проверять своего губера на коррупцию. Мне бы до постели с ним добраться. Голодна? Мирлан снял обувь и обул забавного вида тапки. Расстегивая рубашку, взял радиотелефон. Ну, да, немного. Честно говоря, я бы медведя съела. Обеденное время все же. Здесь неподалеку ресторан, а они всегда для меня держат наготове супчик дня и что-то на второе. Сейчас позвоню, привезут заказ за несколько минут. Сама понимаешь, времени у нас не так много. На то, чтобы поесть и побыть наедине минут 30-40, потом поедем назад. Тебя высадим возле администрации, а я поеду по делам. Хорошо. И адрес запиши, если вечером мне тебя не получится привезти, чтобы ты сама добралась. И чемодан мне тоже самой везти? Злюсь. Ну, на такси? Я думаю, справишься. Как предсказуемо. Сейчас получит то, что ему нужно, поэтому можно и не стараться. Сама девочка доберется. Не убудет от нее. А он может устроить встречу с министром или с новой любовницей. Может, конечно, и домой к жене поехать. Что захочет, то и будет. Я решила пойти в ванную комнату, чтобы привести себя в порядок и посмотреть на себя. До чего же я докатилась? Бросила все в Москве, чтобы поехать к нему. Хорошо, что на прежней работе я написала заявление об отпуске вне содержания, и работодатель, надо отдать ему должное, дал мне месяц решить свои дела, не увольняя. Думаю, за месяц мы с ним действительно сможем определиться, что нам делать и, главное, как мне быть. Может, за этот месяц я смогу избавиться от этой пагубной страсти или же займу более выгодную позицию. Может, я стану его женой? Выйдя из ванной, увидела, что нам принесли обед. Картонные коробочки создавали ореол какого-то студенчества и разгильдяйства, но мне было плевать. Мирлан так мило смотрелся, поедая еду, что я присоединилась к нему. «Извини, не дождался тебя, я жутко голоден. Приятного аппетита!» Произношу и беру себе коробочку. Там густой супчик из лапши, кусочков рыбы, морепродуктов и овощей. «Приятного аппетита, детка!» Он мне подмигивает. «Как вкусно!» Не могу сдержать эмоций. «Реально вкусно!» «Конечно, плохого не держим!» Улыбается мне. Его сотовый звонит. Мирлан смотрит на него и хмурится, убирая мобильник. «Жена!» Я без слов поняла. «Я не знаю, что мне делать. Понимаю, что пора поднимать этот разговор. Я не могу делить тебя с женой, я ревную». «Да не нужно меня к ней ревновать, у нас просто дети. Я бы не хотел их расстраивать. Я же тебя люблю, а не ее». «А что, если я выйду за кого-нибудь замуж? Годы ведь идут, я не становлюсь моложе. Потом очнусь, пойму, что прождала слишком долго. Я женюсь на тебе, согласна?» «Как?» Не выдерживаю, но сгораю от любопытства. «Я, наверное, готова стать его второй женой. Да, пусть в другой стране, но официально стать его женой. Давай через неделю полетим в Штаты и оформим там отношения. У меня нет визы. Я тебе быстро оформлю рабочую». «По рабочей визе еще и замуж выйти?» Смеюсь. «Он меня берет на понт. Не собирается он на мне жениться. Просто говорит, чтобы ему мозг не пилило. Поэтому я решаю пойти ва-банк. Ты знаешь, я выйду за тебя. Только мне нужно кольцо». Смотрю высокомерно в его чертовски сексуальные глаза.